Во знаменование 20 лет РККА была учреждена медаль 20 лет РККА, которой награждались те, кто к 23 февраля 1938 года имел выслугу не менее 20 календарных лет. В нашей дивизии таких было довольно много, но наш комиссар не получил медаль, ему не хватило всего нескольких дней. Я же к 20-й годовщине РККА был награжден Карциком, ценным подарком. Мне вручили фотоаппарат, фотокор. Я давно мечтал о таком аппарате, но купить его было невозможно, их в продаже не было. Такое внимание командования дивизии было мне очень дорого. На торжественном заседании в ДК доклад о 20-летии РККА сделал комиссар дивизии Шустин. Он опять был нездоров и приказал мне сидеть в кабинете начальника ДК и в случае необходимости подменить его как докладчика. Захожу в кабинет и вижу, стоит полковник Степанов без гимнастерки и что-то делает внутри ее. Я думал, орден поправляет. Обращаюсь к нему. «Здравствуйте, товарищ полковник!» Ответа нет, молчание. Снова обращаюсь. То же самое. Степанов даже внимания не обращает на меня. Тогда я приблизился к нему и увидел в одной петлице ромб. Нарком присвоил ему звание комбрига. Я вытянулся и сказал: «Здравствуйте, товарищ комбриг!» Степанова словно подменили. Он опустил руки по швам и ответил: «Вот это другое дело, пропаганда! Здравствуй! А это тебе пропаганда за то, что первым назвал меня комбригом. Мои шпалы, они счастливые, носи их!» Я долго носил его шпалы в петлицах гимнастерки. Носил я их и в самые тяжелые дни войны, до присвоения мне звания майор. Степанов остался в памяти как честнейший командир, безукоризненный в службе, глубоко верящий в дело партии. Весной из дивизии перевели сначала комиссара Шустина на должность члена военного совета Приволжского военного округа, а потом на Украину уехал и Болдин командовать стрелковым корпусом. Как раз в это время в дивизии распространился слух, что ее переводят на Украину. Многие жены комсостава стали усиленно готовиться к переезду, даже упаковку для вещей готовили. Нас никто в политоделе об этом не информировал, и мы вели себя спокойно. Потом слухи утихли. Мне частенько приходилось дежурить по штабу дивизии. Это было очень ответственное дело. Дежурному подчинялась служба ПВО почти от самого Ленинграда до зоны Мурманска. Всякое нарушение самолетами режима полетов немедленно докладывалось дежурному постами в НОС, внутреннее наблюдение, оповещение, связь. А он должен немедленно докладывать командующему ВВС в Ленинград, перед этим принимая решение о нарушителях полетов. Зимой служба в НОС доложила, что над запретной зоной, над каналом, летит четырехмоторный самолет. Что делать? Спрашивают. Сбить? Какие опознавательные знаки? Красные звезды на крыльях. Отвечаю. Пусть летит. И спешно запрашиваю по паролю прямой провод командующему ВВС. У телефона командующий я докладываю ему: «Товарищ майор!» А он мне в ответ: «Не майор, а полковник!» «Виноват!» — говорю. И докладываю о самолете. Скоро посты в НОС связались по радио с командиром самолета Журавлевым и доложили, что он решил сделать посадку на озеро, запросил, какова толщина льда. Журавлеву сообщили, что лед ниже нормы, доступный для посадки тяжелого самолета. В ответ получили: «Сяду, нет горючего». Снова связался с командующим ВВС, а капитан Журавлев уже вел самолет на посадку. Журавлев был героем Советского Союза, опытным военным летчиком, с опытом боев в Испании. Учитывая недостаточную прочность льда, он повел самолет на посадку к берегу и вытянул его на берег. Скоро Журавлев позвонил в штаб дивизии и попросил меня соединить его с командующим ВВС. Я отказал ему в этом, не имея на это права. А через некоторое время он сам пришел в штаб дивизии и сказал: «Вот вы не дали мне поговорить с командующим, а я позвонил ему из ДК без пароля». Тогда заканчивался дрейф папанинцев на льдине, и мне во время дежурства по штабу дивизии пришлось следить по линии службы в НОС за полетом дирижабля, который должен был снять папанинцев с дрейфующей льдины. Дирижабль улетел, дежурство я сдал, а утром узнали, что он разбился, налетев на гору в районе Кандалашки. Потом выяснилось, что капитан Журавлев летел на север и именно после гибели дирижабля возвращался обратно. Папанинцев сняли со льдины с помощью ледокола. В памяти осталось и дежурство по штабу дивизии, когда над нашей зоной пролетал тяжелый самолет Ливаневского, направляясь через Северный полюс в Америку. Мне передавали сведения, пока он летел в нашей зоне. Утром мы узнали, что самолет Ливаневского начал терять скорость, с ним прекратилась связь, и он пропал без вести. Долго его искали в полярном краю, но ничего не обнаружили, и его судьба до сих пор неизвестна. В 1938 году в армии в связи с репрессиями и ростом численного состава проходило выдвижение командного и политического состава. В нашей дивизии были выдвинуты на более высокие должности многие политработники. В дивизию прибыл новый комиссар Серяков, но пробыл он у нас недолго, к осени его перевели, а комиссаром дивизии Мехлис назначил помощника начальника политотдела по комсомолу политрука Разумова, с которым мы встречались еще в 1933 году. Командиром дивизии назначили Черепанова, бывшего командира 54-го СП. Судьба его оборвалась трагически. В период войны с Финляндией его, с трудом справляющегося с выполнением боевой задачи дивизии, назначили командиром корпуса. Отказался от этой должности, заявив, что назначение ему не по плечу, но это не помогло. Получив назначение командиром корпуса, он вышел из дома командующего армией Кулика и застрелился. В октябре меня вызвали в Ленинград, в политуправление округа, и повели беседу о направлении меня на годичные курсы для подготовки преподавателей для военных академий. Я согласился и выехал в Москву в военно-политическую академию имени В.И. Ленина. Тогда она переехала из Ленинграда, на ее место переместили военно-транспортную академию. Всех кандидатов на этих курсах подвергли серьезным экзаменам по истории партии, философии и истории СССР. Времени для подготовки было мало, но за исход экзаменов я совершенно не беспокоился. Первый экзамен я сдал по истории партии. К этому времени уже вышел учебник по истории ВКПБ, краткий курс, как его называли. С этим учебником я успел хорошо ознакомиться и на экзамене получил отличную оценку, в числе всего двух человек из более 800 кандидатов. Несмотря на то, что учебников не было и все приходилось повторять по памяти, остальные экзамены я сдал на хорошо и был зачислен в группу историков СССР. Начало занятий на курсах намечалось на 1 ноября, но у меня 5-го кончалась выслуга 3 лет в отдаленной местности, и мне причиталось получить тройной оклад. Я написал рапорт на имя начкурсов и просил дать мне отсрочку в явке на курсы до 10 ноября, заверяя, что отставания в учебе не допущу. Получив отсрочку, я вернулся в гарнизон, сдал ДПШ инструктору пропаганды из 1-го стрелкового полка, и вскоре настало время отъезда из Петрозаводска. Комбриг Степанов, узнав о моем отъезде, попрощался со мной и сказал: «Пропаганда, бери мою машину!» Больше я его уже не видел. В Москве и на Дальнем Востоке. На курсах уже начались занятия по 3 направлениям. История партии, история СССР и политэкономия. Для всех обязательным был курс истории партии, а после этих лекций все слушали лекции по своим группам. Слушателям создали отличные условия для учебы, разместив в комнатах по 2-3 человека. Учебную нагрузку определяли в объеме 2 лекционных дней в неделю, а остальное время отвели для самостоятельной работы по специальности. К преподаванию были привлечены высококвалифицированные преподаватели военно-политической академии. Читался нам, в частности, курс историографии, науки об исторических источниках и развитии исторического знания. Я много занимался в библиотеке имени В.И. Ленина. Нам выдали пропуска в читальный зал научных работников. Несколько раз в год я ездил к семье. Через нашу станцию «Середа» в сутки проходило 2 поезда на Москву, один через Иваново, а другой через Ярославль, и времени на езду уходило полсуток. В 1939 году РККА перешла на систему кадровой армии, ее личный состав увеличился, возросло и количество командно-начальствующего состава. Было принято решение о повышении окладов, и теперь я стал получать до 1000 рублей, из которых больше половины отсылал Клавди сыном. Помню, что для Клавди купил отрез на платье японского крепдешина, а для Патефона японских пластинок. Япония оплачивала товарами, купленную у Советского Союза КВЖД. В феврале вся армия и военно-морской флот приняли военную присягу. Раньше она принималась коллективно и документально для каждого военнослужащего не оформлялась, а теперь каждый перед строем принимал присягу и расписывался в этом. Мы, слушатели курсов, принимали военную присягу в здании Академии. Все было обставлено торжественно. Репрессии продолжались и в 1939 году. Все руководство Академии было обновлено. Начальником Академии стал дивизионный комиссар Боков, а начальником политотдела Мехлис назначил выпускника Академии старшего политрука Орлова. В утренние часы новый начальник Академии стоял у входа и со многими слушателями здоровался за руку, подчеркивая близость к личному составу. Предыдущих начальников Академии мы, заочники, знали только по фамилиям, а в лицо никогда не видели. Мне надлежало заменить партбилет, подписанный Коробовым, попавшим в разряд врагов народа. Я прошел процедуру заполнения предварительных документов и был направлен на беседу к начальнику политотдела Орлову, которому доложил по уставному. Беседа была короткой, подчеркивая разность в занимаемых должностях, он даже не предложил мне сесть. Через день я прибыл для получения партбилета, вошел в кабинет и докладываю: «Товарищ старший политрук!» А в ответ грубоватая, резкая: «Смотреть надо!» Я рассмотрел его петлицы и доложил ему, как полковому комиссару. Этот партбилет был со мной всю войну и до 1954 года, до обмена на новый. В подтверждении чистоты своей прежней жизни и работы в партии от коммунистов требовались тогда товарищи, знавшие об их прошлой работе. Личные дела оформлялись заново, с подтверждениями и характеристиками. Мне пришлось порыться в памяти, чтобы дать фамилии и адреса товарищей, знавших меня в прошлом. Очевидно, от кого-то из товарищей пришло на меня подтверждение, но позже я узнал, что эти личные дела куда-то пропали. Говорили, что в политуправлении Приволжского военного округа рухнули стеллажи, и все материалы личных дел перепутались. Так или не так, но мое личное дело исчезло, и его завели заново, но там многих материалов уже не было. Еще осенью в Академии проходил набор в адъюнктуру, но я от предложения отказался. Условия для жизни были хуже, чем мы имели на курсах, и надо было жить 3 года без семьи. Я не согласился. Не согласился и на предложение пойти на педфак Академии начальником учебной части. Я еще продолжал состоять в комсомоле, посещал комсомольские собрания, находясь на учете в административно-хозяйственной части Академии. На курсах я был почти единственным комсомольцем. Возраст слушателей в большинстве был далеко не комсомольский. Согласно новому уставу партии, я, как комсомолец, не занимающий в организации руководящей должности, выбывал из рядов ВЛКСМ. В мае начались бои с японской армией, пытавшейся захватить МНР. В общих чертах нас информировали об этом, мол, идут бои на границе. А в самом начале июля из нас отобрали группу кадровых политработников и по распоряжению начальника глав политуправления отправили на Дальний Восток, в район поближе к МНР. 3 июля мы выехали с Ярославского вокзала. Вагон был заполнен нами целиком. Поезд ежедневно увозил нас все дальше и дальше, на 800 километров в сутки. После долгого пути за Большим мостом через широкий Амур показался Хабаровск, наш конечный пункт назначения, и мы сошли с поезда. В то время Хабаровск был грязным городом, всего 3-4 улицы с асфальтом, а в стороны от них улицы с лужами грязной воды, в которых резвились утки и гуси. Вечерами город затемнялся, в магазинах не было продовольственных товаров, сахара не купишь. Трудно жили тогда дальневосточники. Нас разместили в здании мединститута, и мы с трудом начали привыкать к шестичасовой разнице во времени. Питаться нашу группу прикрепили к столовой штаба второй отдельной краснознаменной армии ОКДЗА, которой командовал Иван Степанович Конев. Мы находились в личном распоряжении Мехлиса, и нас пока никуда не направляли. Ежедневно начальник политуправления информировал нас о ходе боев в районе Халкингола. Накал боевых действий не ослабевал. Так мы прожили дня 4, потом нас всех распределили по частям. Я попал в группу, отправленную в Еврейскую автономную область, в расположенные в ней войсковые части. Доехали до Биробиджана поездом. Здесь был штаб стрелкового корпуса, и мы задержались в городе на 2 дня, пока группу распределяли по частям и решали вопрос с транспортом. На 3-й день утром выехали автобусом в Бабстово, где располагался штаб дивизии. Путь занимал около 200 километров, и ехали мы долго.